утопит свою грусть в распитии чая, прочитает сотни книг, смысл не замечая. Черно-белый объектив, он читает это стильно, все желания притупив. Он старается сильно забыть ее слова, понять, куда бежать, простить ее глаза за то, что снова невозможно спать. Забыть ее слова, понять, куда бежать, простить ее глаза за то, что снова невозможно спать. Он не смотрит на часы, в чай ром не помогает. Он читает до весны, ни секунды исчисляет. Может быть, случайно с ней, и может быть, она вернется. Только пустота сильней, изнутри сосудов бьется. Забыть ее глаза, понять, куда бежать, простить ее слова за то, что снова невозможно спать. Забыть ее слова, понять, куда бежать, простить ее глаза за то, что снова невозможно спать. Он утопит свою грусть в распитии чая, прочитает сотни книг, смысла не замечая. Сотни тысяч на часах, все к началу вернется. Все желания притупив, ничего не остается, как забыть ее слова, понять, куда бежать, простить ее глаза за то, что снова невозможно спать. Забыть ее слова, понять, куда бежать, простить ее глаза за то, что снова невозможно спать. Забыть ее слова, понять, куда бежать, простить ее слова за то, что снова невозможно спать.